Студия «Медиакнига» представляет. Антон Демченко. «Охотник из тени», книга третья, «Тень дракона». Читает Александр Чернов. Часть первая. К чему приводят мечты? Глава первая. В угаре победы. Неожиданно быстрая победа над Личом в первый миг опустошила Тмора. Лишь спустя несколько секунд к нему пришло понимание случившегося. Особой эйфории не было, но драконья сущность исторгло торжествующий рык из призрачной глотки, тяжелым, почти ощутимым громом всколыхнувший толпу хоргов, явившихся посмотреть на бой главы Совета Мастеров Вязи. Услышав этот рев, Байда перемахнул через ограждение и оказался в круге, а следом за ним и Оролд призывно замахал Тмору руками, стоя в самом центре боевой площадки. Дракон даже фыркнул, настолько это было похоже на жесты техника, командующего пилоту-истребителя, что Тмор не раз видел в голофильмах еще в свободном городе. Дракон распластал крылья в воздухе и, поддерживаемый самой стихией, в полной тишине аккуратно опустился на землю рядом с побратимом, утопая призрачными когтистыми лапами в белоснежном песке, устилающем круг. «Давай уже, призрак хвостатый, возвращайся к нормальному виду!» тихо пробурчал Байда, не рискуя, впрочем, приближаться к полупрозрачному, словно сотканному из дыма дракону. «А чем тебе мой вид не по нраву?» В глазах моментально обернувшегося человеком Тмора мелькнуло веселье, но тут же погасло при виде приближающейся к их троице весьма представительной компании белогривых под руководством их правителя и под защитой уймы самых убойных заклятий, готовых сорваться к цели в тот же момент, как кому-то из хоргов придет в голову, что Тмор решил на них напасть. «Вот не было печали», – пробормотал парень, стиснув ладонью на вершие излюбленной трости, и бросил укоризненный взгляд на Байду, уговорившего его раскрыть свою сущность. «Ну извини, если тебе больше по нраву было умереть от первой же атаки Лича, так бы и сказал», – тихо пробурчал, прекрасно понявший смысл гневного взгляда парня Байда. «Да ладно вам, наш повелитель уж всяко не страшнее Лича», – шикнул на них Оролд. «Поговорим и всего делов», как любит повторять Байда. «Ага, разберут меня на ингредиенты и всего делов», согласно кивнул Тмор, чем заработал не обещающий ничего хорошего взгляд от побратима. «С какой это стати? И кто осмелится поднять руку на члена клана Абхаш?» Чуть громче, чем следовало, осведомился Оролд. И его слова не остались незамеченными подходящей к ним делегации хоргов. По крайней мере, те от чего-то несколько поумерили пыл и растворили большую часть атакующих вязей, оставив наготове лишь мощные защитные пологи. «Я не ослышался?» Холодный тон владыки Хорогина, невысокого и даже хрупкого на фоне его свиты белогривого, совершенно неопределенного возраста, кажется, был способен заморозить небольшое озеро. «Клан Абхаш принял в рот сумеречного дракона?» «Да, владыка», — склонился в неглубоком поклоне, а Роулт и Тмор с Байдой поспешили последовать его примеру. «Эртмор спас мою жизнь, и я посчитал возможным предложить ему вхождение в род Абхаш на правах фамильяра клана». «Я всегда говорил, что там, где вашему клану не достанет благоразумия, вы возьмете свою удачей», — задумчиво проговорил владыка, окинув взглядом прозрачных серых глаз стоящую перед ним тройку магов и чуть задержав его на слегка побледневшем Тморе. «Быть посему, благородные эры, думаю, мы просто обязаны приветствовать победителя Броза, благородного эра Тмора Архаш, первыми. Поздравляю с победой. Это был короткий, но удивительный бой». «Благодарю вас, владыка Айлен». Оправившись от удивления, еле удержанного им за прочными стенами мыслеблоков, проговорил Тмор. «Что ж, Герольд, объявите о честной победе эра». Обернувшись, бросил приказ куда-то в толпу свитских правитель Хорогина и тут же вновь обратил свое внимание на ставшего главной новостью дня парня. «Приглашаю вас на ужин в мою резиденцию. Мне бы о многом хотелось поговорить». «С радостью принимаю ваше приглашение, владыка Айлен», склонился в поклоне Тмор, адресовав Байде еще один взгляд. Но правитель хоргов понял его по-своему. «Разумеется, мое приглашение касается и главы вашего клана. И, Байда, теперь не отвертишься, старый хрен, только попробуй не прийти». Все тем же холодным тоном, но изрядно плеснув довольством в сторону троицы магов, проговорил хорг. «Да понял я», — поморщился артефактор. Куда ж от вас денешься? Ты мне поговори еще. Все, жду вас к закату». Правитель хоргов развернулся и, махнув рукой своей свите, отправился в обратный путь под грохот усиленного каким-то заклятием голоса Герольда, уведомлявшего присутствовавших белогривых о воле их владыки. Спустя несколько минут местный Колизей опустел, и Арольд решил, что теперь можно выбираться домой, не рискуя оказаться в плену толпы зевак. «Байда, а откуда ты так хорошо правителя знаешь?» — прищурился Тмор, когда они, наконец, покинули круг. «Да так, получилось вот», — вздохнул тот и замолчал, ясно давая понять, что не намерен распространяться на эту тему. «А как ты думаешь, почему он смог столько прожить в Военморе без особых проблем с его-то характером?» — пустился в объяснение Арольд. «Если бы не знакомство с отцом нашего повелителя, вряд ли его жизнь была бы такой спокойной, как сейчас. Вытащил старый Несс нам это счастье на головы. И где только нашел?» «В бездне», — буркнул Байда, отворяя неприметную дверь, ведущую в очередной коридор внутренних помещений, прячущихся под трибунами Круга Чести. «Скорее всего», — согласно кивнул Арольд и еле успел увернуться от подзатыльника артефактора. «Поболтай мне еще», — пригрозил белогривому мастер, но на того угрожающий тон человека не произвел ровным счетом никакого впечатления. «Я вас уже заждался», — проскрипел вынырнувший из-за поворота Эр-Ассан. «И не только я. Кажется, некая молодая Эрия тоже будет не в восторге от вашей медлительности». «О, неужели я наконец смогу нормально познакомиться с Лайдой?» — воскликнул Тмор, ухмыляясь во все 32 зуба. Арольд же в ответ на эту подначку только закатил глаза. Тогда парень обратился к старому хоргу. «Скажите, Эр-Ассан, она в резиденции?» «Да, Арн». Удивительно, но старик даже не поленился склонить голову при ответе, чем обескуражил Тмора. «А, уважаемый Эр-Ассан, не могли бы вы вернуться к прежнему стилю нашего общения?» Тщательно подбирая слова, проговорил парень. «Что ж, если такова ваша воля, Арн». «А я тебе что говорил?» Ухмыльнулся медленно шизеющему Тмору Байда. «Думаешь, я преувеличивал, когда утверждал, что самый сумасшедший хорг не пойдет против тебя?» «Вот ведь», — поморщился парень, — «и за что мне это?» «Хорги умеют уважать достойных врагов», — невозмутимо заметил Ассан, заставив Тмора споткнуться на ровном месте. «Так, и чего я еще не знаю?» «Может, стоит поговорить обо всем в резиденции?» — осведомился старый хорг. «Все-таки здешние коридоры не самое лучшее место для подобных разговоров, а наша беседа, кажется, будет долгой». «Вы, как всегда, правы, Эр. Оставим эту тему до возвращения домой», — поддержал его Арольд и махнул рукой в сторону очередного ответвления галереи. «Нам туда». Резиденция Абхаш встретила хозяев и гостей шумом и праздничной иллюминацией. Выстроившиеся на лестнице парадного крыльца Громи под предводительством Лероя отвесили глубокий поклон и с почетом проводили прибывших в гостиную, куда матушка Ирна уже приказала подать прохладительные напитки. «Вот это правильно!» — высоко оценил приготовление домоправительницы Байда. «Со щитом или на щите, а выпить чего покрепче все одно не помешает. Да и Эриэл Лайда здесь. Здравствуйте, темнейшая. Вы на праздник или на поминки?» «На помолвку», — холодно отрезала Эрия, возмущенная беспардонностью человека. А уж как ей хотелось стереть эту дурацкую ухмылку с его довольной физиономии! Тмор дернул головой и укоризненно взглянул на Лайду. «Благородная Эрия, не могли бы вы думать чуть потише?» — попросил он девушку и получил в ответ 3 изумленных взгляда. Байда, в отличие от хоргов, остался невозмутим. «Надо же, прорезался», — хмыкнул мастер-артефактор. «А я-то все думал, что ж так долго-то?» «Это ты сейчас о чем?» — нахмурился Тмор, но Байда отмахнулся. «Давай попозже поговорим на эту тему. Если не ошибаюсь, сейчас пожалуют твои новые родственнички с поздравлениями». И действительно не успел мастер-артефактор договорить, а Лайда поинтересоваться смыслом странного заявления Тмора, как дверь в гостиную отворилась, и в комнату чинно вошли члены круга семьи Абхаш. Коротко поприветствовав всех присутствующих и отвесив отдельный поклон Тмору, напомнивший тому о еще одном вопросе, требующем ответа, они принялись торжественно поздравлять Арольда и Лайду с помолвкой. И если глава клана не проявил по этому поводу никаких эмоций, то Лайда явственно, по крайней мере для Тмора, чувствовала себя не в своей тарелке. В принципе, Эрию можно было понять. Мало того, что она находится всего в паре шагов от человека, на жизнь которого покушалась, так еще и вынуждена в насквозь неофициальной обстановке общаться с довольно известными в магическом мире Айнмора хоргами, обходясь при этом без спасительного официоза. Поняв, что опять с легкостью улавливает чужие эмоции, Тмор вздохнул и решительным шагом направился к родственникам, упорно старающимся втянуть Эрию в беседу. «Прошу прощения, благородные эры», — вклинился он в монолог одного из хоргов. «Эрия Лайда, не могли бы вы уделить мне немного вашего времени для приватной беседы? С разрешения вашего жениха, разумеется». «Да, конечно», — чуть нервно кивнула девушка, и это лучше всяких слов показало Тмору, в каком взвинченном состоянии находится пассия Оролда, чересчур увлекшегося каким-то замудренным спором с коллегой и родственником. «В таком случае давайте прогуляемся по саду. Подышим свежим воздухом». Чуть заметно улыбнулся парень, стараясь спроецировать на Лайду собственное спокойствие. К удивлению Тмора, у него это неплохо получилось. Так что к тому моменту, когда они оказались в саду резиденции, Эрия почти успокоилась. Хоть и не переставала с некоторой опаской поглядывать в сторону идущего рядом с ней человека. «Вы хотели о чем-то поговорить?» Наконец, с вызовом спросила Лайда, не выдержав тишины. «Вам уже стало лучше?» Проигнорировал выпаленный девушкой вопрос Тмор. «Да, спасибо», — чуть смутилась Лайда, окончательно забыв про выдаваемую каждому хоргу при рождении каменную маску. Парень же, с интересом понаблюдав за редким зрелищем краснеющей Эрии, в ответ изобразил легкий поклон. «Что ж, я рад. Тогда теперь, я думаю, у нас действительно найдется пара тем для обсуждения», — усмехнулся Тмор и, остановившись у старинной беседки в глубине сада, вдруг резко спросил. «Зачем вы так настойчиво пытались меня убить, Эрия Лайда?» «Ох...» Лицо белогривое словно выцвело и лишилось какого бы то ни было выражения. Даже серые глаза потускнели. «Вы все-таки решили мне отомстить, Арн?» «Тьфу!» Плюнул Тмор. «На кой?» спрашивается. «Что?» Не поняла Лайда. «Извините?» «Не выкай, я тебя младше хрен знает насколько. Повторяю вопрос, на кое мне было тебя тогда спасать?» Ощерился парень, наступая на пятящуюся Эрию, на лице которой проступило полное непонимание происходящего. В конце концов, девушка коснулась спиной беседки и, тихо ойкнув, сползла вниз по стеночке. Такого поведения от хорга Тмор никак не ожидал и застыл в паре шагов от белогривой в полном недоумении. Прочистив горло, молодой человек тряхнул головой и снова заговорил тихим, спокойным голосом. «Так у нас ничего не получится. Давай попробуем начать сначала. Лайда, ты меня слышишь?» Эрия подняла взгляд настоящего перед ней человека, протягивающего ей руку, и мгновение поколебавшись, ухватилась за нее, словно утопающий, за спасательный круг. Легко поставив девушку на ноги, Тмор указал ей на вход в беседку. Устроившись за широким каменным столом напротив Лайды, парень отцепил от пояса флягу с огневкой и, наполнив крепким напитком крышку стаканчик, протянул его собеседнице. Там же он предпочел сделать длинный глоток прямо из горлышка. Лайда внимательно проследила за тем, как Тмор глотает свою порцию алкоголя и, в свою очередь, лихо опрокинула содержимое стаканчика в рот, даже не поперхнувшись. «Ну вот, полегчало», — поинтересовался Тмор. Эрия в ответ только смерила глазами фляжку в руке парня. Правильно поняв ее взгляд, Тмор еще раз наполнил стаканчик огневкой и, сделав глоток из фляжки одновременно с Лайдой, опустошившей свою посуду, выжидающе посмотрел на девушку. Та, вздохнув, согласно кивнула. «Замечательно. А теперь...» «Нет, об этом позже, а то еще опять в ступор впадешь. Вот, расскажи». «Зачем Нижнему храму понадобилось нападать на нас тогда, в трактире у башен?» Как можно искренне улыбнулся Тмор. Спаивать своих несостоявшихся убийц ему еще никогда не доводилось. «Это не храм», — тихо проговорила Лайда, для достоверности покачав головой. «Это я». «Война эмоций?» Понимающе поинтересовался Тмор, вспомнив философствование другого несостоявшегося убийцы и по совместительству вполне состоявшегося целителя. Мир его праху. Лайда в ответ сначала недоуменно взглянула на парня, но потом до нее дошел смысл сказанного, и девушка смущенно кивнула. «А меня-то зачем было так упорно стараться убрать?» «Нет, стоп, сначала выпей». В руки Лайда ткнулась третья порция огневки, которую Белогривая тут же послушно проглотила. «Я жрица», — проговорила через полминуты Эри, так, словно это все объясняла. «Но явно не Тмор». «И?» «Ты меня победил. Тьма могла решить отомстить за мое поражение, а рядом с тобой постоянно находится он». Чуть ли не по слогам проговорила Лайда. «Он — это Оролд. Понятно. Месть тьмы за жреца или жрицу — это тоже понятно. Читал, знаю. Твои опасения того, что в результате мести ночи может пострадать постоянно находящийся рядом со мной Оролд, тоже не вызывает недоумения». Перечислил Тмор и вдруг сделал неожиданный вывод. «Уходить тебе надо из храма, Лайда». «Почему это?» — опешила девушка. «Да вот так. На кой, спрашивается, ночи нужна такая хреновая жрица?» Насмешливо улыбнулся Тмор, но, заметив разгорающийся в глазах белогривый яростный огонь, погасил улыбку. «Мочась учи». «М? А, ну да. Тебе кто-нибудь лекции по основам ночи читал? Или кодекс тьмы?» Вздохнул Тмор и, получив в ответ очередной утвердительный кивок, неопределенно хмыкнул. «Знаешь, что-то не верится. Нет, я понимаю, что ты могла посчитать отказ от мести недостаточным основанием для того, чтобы ночь отказалась от небольшой шутки. Но вспомнить о том, что тьма не мстит за побежденного в поединке жреца, ты была просто обязана». «Ой», — опять выдала Лайда. «Вот именно что «ой», — вздохнул Тмор. «Ладно, надеюсь, больше попыток отправить меня на свидание с предками ты предпринимать не будешь. А теперь, будь добра, поведай, что творится с твоим эмоциональным контролем. Более неуравновешенного хорга, чем ты, я еще не встречал. Даже удивительно, как ты еще не нарвалась на неприятности с сородичами». «Каждый жрец чем-то платит за свою инициацию. И тьма сама выбирает, что именно станет ценой», — чуть грустно проговорила Лайда. «И в твоем случае такой платой стало отсутствие эмоционального контроля?» — изумился Тмор. «Что-то вроде. Раньше я еще могла хоть как-то сдерживать эмоции, в конце концов для этого не обязательно использовать дар, но после встречи с Ари...» «Ого!» «Извини, Лайда, не хотел оттаптывать тебе мозоли», — Тмор хмыкнул. «С Байдой не пробовала поговорить на эту тему, а то фонишь на весь Айнмор». «Я с Байдой не знакома, как и с артефакторами вообще. А чужим таких оберегов не делают», — хмуро заметила Эрия. «Зато Оролд с ним знаком. Да и я тоже». Тмор прихлопнул рукой по каменной столешнице. «Решено, идем в дом». «Зачем?» Замерла на месте Лайда, явно не горящая желанием общаться с Байдой. «Ну, вообще-то, если не ошибаюсь, кто-то сегодня представляется семье своего жениха», протянул Тмор. «И этого кого-то скоро начнут искать с факелами по всему саду. В общем, не задавай глупых вопросов. Идем». «Почему вы... ты...» начала девушка, поднимаясь из-за стола следом за Тмором. «Почему я решил тебе помочь?» — закончил за нее парень, направляясь к резиденции. «Да». «Может, потому что Оролд мой побратим и ссорится со своей семьей последнее дело?» — хмыкнул Тмор. «А ты как-никак скоро станешь ее частью». «Но ведь пока я не являюсь супругой Оролда», — нахмурившись, пробормотала Лайда, одновременно пытаясь переварить тот факт, что идущий впереди нее человек является фамильяром клана Абхаш, а значит, в какой-то мере действительно может стать ее родственником. «Если бы я тебя убил, остался бы без брата», — откликнулся на ее вопрос Тмор и договорил тихим, глухим голосом. «Одна семья от меня уже отказалась когда-то, и я не горю желанием повторять этот опыт». Лайда поежилась и до самого дома больше не проронила ни слова. Вопреки предположениям Тмора, ни Оролд, ни члены клана вовсе не были обеспокоены отсутствием невесты в гостиной. Не теряя времени, Тмор потянул невесту побратима к Байде, но не успел открыть рта, как оказался прерван вошедшей в комнату матушкой Ирной, возмутившейся тем, что никто из присутствующих так и не воспользовался приготовленным ею баром. Бодро взяв командование в свои руки, домоправительница чуть ли не силой рассадила уже привычных к ее командованию членов клана по креслам и всучила им бокалы с напитками. Байда, как и Тмор, отбивший к тому же у матушки Ирны невесту Оролда, немало удивленную поведением домоправительницы, от подобной помощи отказались и, прихватив со стола бутылку огневки с тарелкой вяленой оленины, неплохо устроились у камина. Байда заинтересованно покосился на снова начавшую нервничать Эрию и перевел взгляд на Тмора. «Ну и чего тебе надобно, старче?» — усмехнулся мастер-артефактор. «Оберег для благородной Эриллайды», — коротко ответил парень, не обращая никакого внимания на кривляние собеседника. «Ясно», — вздохнул тот и вдруг, хитро прищурившись, выдал. «А что, сам не займешься?» «Каким это образом?» — удивился Тмор. «Это ты у нас артефактор, а не я». «Ну так я ведь и научить могу. С такими-то генами самое что ни на есть твое дело», — заметил Байда. «Идея интересная, но давай вернемся к ней как-нибудь позже. А пока ответь на поставленный вопрос». Тмор выжидающе уставился на артефактора. Тот для порядка поскрипел, покряхтел, но через минуту сдался. «Да сделаю, сделаю я ей амулет. Вот ведь взгляд, что сверло», — согласился Байда. «Спасибо», — пискнуло из глубины кресла Лайда, но артефактор только отмахнулся. «Благодарить будешь, когда работу примешь, и не словами, а звонкой монетой. Я бесплатно не работаю». «Ничего, а Ролт оплатит. Я позабочусь», — улыбнулся Тмор Эрии и повернулся к Байде. «А я денежки принесу. Поторгуемся». «Фу ты, бисова сила», — демонстративно скривился мастер-артефактор. «Не ругайся при дамах», — рассмеялся парень. В этот момент подошедший к их компании Оролд что-то прошептал на ухо Лайде, и та, извиняюще улыбнувшись Тмору и Байде, слиняла следом за женихом. «Замечательно. А теперь, когда это стихийное бедствие нас покинуло, может, расскажешь о моем сбрендившем даре?» — поинтересовался Тмору Байде, едва домоправительница покинула гостиную. «А тут и рассказывать нечего», — пожал плечами артефактор. «У таких, как ты, дар школы разума раскрывается не сразу. Он как бы идет в ногу со слиянием. Вот попробуй вспомнить, в Шаэре у тебя с чтением чужих эмоций как дела обстояли?» «Плохо», — честно признался Тмор. «Мне для этого немало напрягаться нужно было, да и то не всегда получалось». «А теперь сравни это с тем, как ты чувствуешь эмоции окружающих сейчас», — кивнул Байда. «Понял?» «Но я думал, это как-то связано с тем, что Хорги целенаправленно контролирует свое состояние», — нахмурился Тмор. «И делится эмоциями с конкретными адресатами». «Контролируем. Но насчет адресатов это вряд ли», — покачал головой незаметно подошедший к камину Ассан. «Мы просто приспускаем эмоциональные блоки, когда хотим поделиться своими чувствами с окружающими. Делать это выборочно? Скажем так, на такое способны только действительно сильные маги разума. А их и обычных-то, в общем, не так уж много. Один из сотни хоргов примерно». «Понятно», — протянул Тмор. «То есть с чтением мысли у меня сейчас та же петрушка выходит?» «Ага», — согласился Байда. «Если раньше тебе приходилось прикладывать некие усилия, чтобы прочесть мысли соседа, то теперь поверхностные мысли или сопровождаемые сильными эмоциями будут сами ломиться в твою голову. Так что держи блок, не то свихнешься». «А свихнувшийся маг разума — это та катастрофа, бороться с которой во всех странах предпочитают крайне радикальными методами», — вспомнил пояснение побратима Тмор. «Вот-вот», — кивнул Байда.